В общем, так. Если мы с вами сегодня не договоримся, я выхожу из игры. В каком смысле? Вернете дело старому следователю? Ну, что-нибудь в этом духе. А почему? Ну, потому что меня терзает начальство, дает общественное мнение, истекают сроки следствия, а ты по-прежнему гонишь липу. А вы почему хотели от меня услышать? Да ты мне все или почти все врешь. В самом первом объяснении ты написал правду, а потом спасовал. И теперь пляшешь под их дудку. Да, мне сам смысл им поддакивать. Не знаю, в чем твой смысл. Не знаю. Но по логике, либо ты с ними вместе воруешь. Что? Либо они про тебя что-то знают, а ты их боишься. Я ворую с ними? Да ты, сыскарь, совсем ополоумел. Я честный человек, я в жизни чужой копейки да не взял. Врешь ты, врешь. Не верю я в твою честность. Ты, сидя здесь, какой-то свой интерес защищаешь. Свой. Ишь ты, честный. А укрывает отъявленное жулье. Да не орите вы. Все-то вы про меня знаете, все понимаете. Да не понимаю я, много чего не понимаю. Но знаю немало. Знаю, что ты остановился, когда Неплохотина вовсю лупцевали. Не бил ты его по тыкве. Не бил. Я знаю, что Карманов на тебя с ножом бросился. Нож этот я нашел у меня. Нож? Нож. А что нож? Да они без ножа кого хочешь зарежут. Раньше блатного за версту узнать можно было. А эти в Адидасе, на Жигулях. А ты-то борец за справедливость, правдолюб. Что ж ты мне не даешь их по закону прищучить? А что толку? У нас законы справедливые. И люди в большинстве хорошие, а живут лучше всех жулики. И стоит прихватить одного, все на их стороне. И свидетели у них готовы, и алиби доказаны, и улик никаких. Даже случай счастливый, и тот у них в колоде припрятан, и везде у них лапа имеется. Правильно, потому что честные люди смотрят на их делишки, плечиками пожимают, что поделаешь, и отворачиваются брезгливо, вот как ты. Ты же знаешь, что они воруют. Конечно, воруют. Конечно. С чего бы еще у них такая роскошная житуха? Нет, нет, вы перо свое отложите. Я для протокола ничего говорить не собираюсь. На, отложил. Что ты мне можешь сказать? Не для протокола. Ну, спросите хотя бы, сколько ваша жена покупает мяса. 2 кило, я думаю. И что она из них готовит? Первое. Второе пирожки. Ну, всякое там, что придется. Что придется. И стоит все это 4 рубля. А теперь посчитайте. Если не 2 кило, а полтонны мяса приготовить и по ресторанной цене 7 рублей растолкать по людным местам. И еще. Сколько стоит 5000 шашлыков по рублику штука? Можете посчитать? Посчитать я могу, кто же мне полтонны мяса даст? А вы с кольцевого завоза по больницам, магазинам, санаториям, детским садам и так далее удержите полтонны, это не проблема. Вот и достанется вам на долю по тыщенке каждый раз. Если я тебя правильно понял, ты отказался? Хорошо, когда следователь понятливый. Кто на тебя первый напал, Ахмед Дразенко? Ничего больше не скажу. Да почему? Ай... Ты ведь и так сказал мне много важного. Вот и хватит. Разговорился, потому что на душе накипело. Все. Все? Все. А я хотел тебе объяснить. Если будет доказано, что на тебя напали, что тебе реально угрожали ножом, суд может усмотреть в твоих действиях необходимую оборону. В этом случае попытка вырваться от них на машине не может рассматриваться как умышленное убийство. Не ищу я себе снисхождений. Сам виноват, сам отвечать буду. В чем ты виноват? В чем вину свою усматриваешь? В глупости своей собственной. В армии еще... В шоферском классе инструктор-сержант предупреждал: следите за полотном шоссе, объезжайте на дороге сбитых кошек и собак. Сбитые собаки — это плохотин? Неважно. Отправьте меня, пожалуйста, в камеру. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Я к вам в гости. Добро пожаловать. Что будете пить, кушать? Чашку кофе. Одну чашку кофе? Ну, можно две, если так полагается, то можно. Собственно, как хотите. Просто я удивляюсь из-за чашки кофе идти в ресторан. Да я не из-за кофе, Марина. Ну что, я из-за вас. Это вы мне понравились. Больше ничего заказывать не будете? Нет, заказывать не буду. Нет. Я буду говорить о своих чувствах к вам. Ну, тогда нам надо подыскать другое место и другое время. Завтра я не работаю. И, к сожалению, у нас ограниченный выбор. У вас на работе или у меня на работе. Вряд ли разговор в прокуратуре вам пойдет на пользу. А что такое? Давайте присядем. А то неудобно говорить, вы же дама. Нам не полагается садиться за стольки. Со мной можно. Ничего-ничего, садитесь. Садитесь. Марина, садитесь. Прошу вас. Ну? Марина, вы не задумывались, Марина, почему я вас до сих пор не пригласил к себе? А зачем вы меня приглашать? Ничего мне у вас делать. Ну, как сказать. Ведь я из тех мужчин, которым дамы никогда не отказывают в свидании. Да? Да. Поскольку я их вызываю. Вызываю повестками. И сам решаю, есть им чего делать у меня или нечего. Вот как раз вам есть, Марина. Ну, а что ж тогда не вызвали? Ну, у вас бы сразу начались большие неприятности. Какие еще неприятности? Привлечение к уголовной ответственности. Или это пустяки? Меня к уголовной ответственности? Да, конечно. Ну, почему? Потому что ваш любимый Сурик и остальные его дружки поставили вас в довольно опасное положение, Марина. Чем? Как чем? Они научили вас сказать, будто вы не были на месте происшествия. Как это чем? Так, а я... Подождите, не перебивайте, не надо. Вы оставьте себе пути к отступлению. Ну, я ничего не знаю. Кое-что вы знаете, Марина. Вот это вот они и боялись, как бы вы ни наболтали лишнего. А так, все хорошо, не было вас на месте. И говорить не о чем. Но вы же там были, Марина. И вас там видели. Меня видели? Ну, конечно. Если вы в прокуратуре хотя бы заикнетесь о том, что вас не было на месте, я сразу же привлеку вас к ответственности за дачу ложных показаний по статье 181 Уголовного кодекса. Вы понимаете, Марин? Ни Сурика, ни Карманова, ни Винокурова, а вас. Вас. Все ясно? Что вы все хотите от меня? Я хочу только, чтобы вы ответили на один вопрос. Я с удовольствием, если могу. Ну, конечно, можете. Можете. За что ваши дружки били шофера Плохотина? Помните, вы еще сами сказали, накидали ему банок. За что? Честное слово, я подробностей не знаю. Честное слово. Я краем уха слышала, что он не привез какое-то мясо или не туда привез. А может, долг за мясо не вернул, что ли? И больше я ничего не знаю. Честное слово, чем хотите, клянусь. Да не надо. Я вам верю. Ну, я вас с обеда дожидаюсь. Отлично, значит, есть ценная информация. Ну, это мы еще посмотрим, насколько она ценная. В БХСС есть сведения, что мясо воруют с базой. Хорошо, что не с пастбища. Так вот, во время кольцевого завоза наши клиенты возят мясо по документам. Все законно, правильно, но каждому законному получателю не догружает 100-200 кило. И сразу же сбрасывают их на точках общепита. Понятно. Ребята из АБХСС предлагают завтра провести операцию. Очень хорошо. И к Ахмету повезут? Да, скорее всего. Отлично. И еще, они почти уверены, что повезет левое мясо Плохотин. Вот я тоже так думаю. Он с винокуровской компанией не рассчитался, должок за ним. Угу. Отлично. Что нам с тобой делать? Ждать до завтра. Как только Плохотина загрузит машину, ребята нам позвонят. Ладно, ладно. Хорошо. Если какие-нибудь срочные новости, разыщешь меня. Я еду домой к Степанову. Характер-то у Сашеньки трудный. Он ведь каждой бочке затычка. А так жить с людьми нельзя. Не любят они этого. И с Вадиком сладу нет. Мы ведь с отцом всю жизнь для них добро наживали. А Вадик на каждое слово мещанство, пошлость. У вас сознание мелкобуржуазное. Надо же, а? Мы с отцом спину гнем. Конечно, теперь вся надежда на Вадика. Учительница так и сказала. Гений он у вас. Очень может быть. Отношения у братьев хорошие? Ой, да что вы. Отец-то наш в Сибирь ездил на заработки. Так Сашка был Вадику и брат, и отец, и воспитатель. Всегда говорил, наш Вадька большим профессором станет. Ма, поесть быстренько, я убегаю.